Глава 18. Взрослая педагогика. Сегодня миллиарды людей попали в мясорубку перемен. Жизнь меняется так быстро, что взрослому человеку впервые за всю историю человечества необходимо обучаться и развиваться каждый день. Скажите, кому проще приспособиться к переменам, детям или взрослым? Конечно, детям. То, что для взрослых перемены, для детей реальная сегодняшняя жизнь. Они другой жизни не знали, они растут и развиваются в новых условиях. Все, что для нас, взрослых людей, перемены, для них норма. Так случилось, что взрослым людям сегодня нужна как воздух своя взрослая педагогика. Но не тренинги, курсы, семинары и вебинары, а постоянно действующая, развивающая система с новыми методами, принципами, подходами и упражнениями. Да интеллект тренеров никто в мире не создавал взрослой педагогики. Величайшие гении прошлых лет посвятили свои жизни детям. Иоганн Генрих Пестолоцци создал трудовую педагогику, Мария Монтессори – игровую, Антон Семенович Макаренко – безрецидивную педагогику для трудных подростков, Шалва Александрович Аманашвили – гуманную детскую педагогику. При всем моем желании в этой главе я не смогу выразить уважение всем великим педагогам и упомянуть их имена. Да и говорить мы сегодня будем не о детях, а о взрослых. Давайте вместе рассмотрим важные отличия взрослой педагогики от детской. Мы рассматриваем взрослого человека как большого ребенка, которому нужны постоянная педагогическая помощь, поддержка и внешний корсет. Взрослый человек, в отличие от ребенка, может развивать себя сам. Взрослый человек в педагогическом процессе выступает одновременно и как скульптор, и как божественная глина, из которой скульптор каждый день лепит идеального себя. Жизненный опыт, осознанность позволяет взрослому человеку нести ответственность за свое ежедневное развитие. Взрослому человеку-ребенку непрерывно нужны мотивация и опора. Так как на взрослом человеке больше ответственности, он испытывает больше перегрузок, то и внешняя поддержка ему нужна на постоянной основе. Без ежедневной поддержки коллектива и интеллект тренера педагогический процесс, скорее всего, будет медленно угасать. Взрослому человеку необходима развивающая среда, неважно онлайн или офлайн, коллектив, семья единомышленников, состоящая из таких же взрослых людей. Это рождает особый развивающий метафизический бульон. Во взрослой педагогике большое внимание уделяется выполнению ежедневных упражнений. 8 интеллектуальных жемчужин создают своего рода колесо развития, колесо позитивной энергии и счастья. Взрослому человеку необходимо постоянное повышение самооценки. Следующий принцип взрослой педагогики – подготовка человека к соревнованиям за место под солнцем. Благодаря интернету в современном бизнесе больше нет расстояний. Все конкурируют со всеми. Каждое утро взрослый человек выходит на ринг судьбы и соревнуется за лучший дом, лучшую школу для своих детей, лучший отдых, госпиталь, лучшее финансовое положение. И соревнуется он с такими же взрослыми конкурентами, как он сам. Задача интеллект-тренеров – вооружить человека самыми эффективными и конкурентоспособными интеллектуальными приемами. Как тренер готовит спортсменов к поединку, точно так же интеллект-тренер на постоянной основе готовит взрослого человека побеждать. Еще один важнейший принцип взрослой педагогики – использование сверхцели «развивая себя, я улучшаю мир» или принципа «через интеллектуальные тренировки мы останавливаем уничтожение природы и спасаем человечество от самоуничтожения». В нашей взрослой педагогике мы с первых шагов объясняем людям, что отныне и навсегда они молодые любознательные студенты. Мы говорим взрослым людям правду об их возрасте. Их возраст определяет не паспорт, а желание учиться, любознательность. Человек не автомобиль какого-то года выпуска, он устроен совершенно иначе. Еще древние шумеры писали так: «Если у человека нет мечты, он мертв». В то же время каждый из нас встречал людей, которым далеко за 80, но у них молодые, лучистые, любознательные глаза, открытый, гибкий, пластичный ум. В общении с таким человеком каждому становится понятно, что в старом, изношенном теле живет молодая, любознательная душа, голодный до знаний и развития подросток. В нашей системе с первых дней каждый ученик берет на себя роль молодого, любознательного студента, и эту роль он несет до конца своих дней. И еще один важный принцип. По кругу, ежедневно выполняя 8 интеллектуальных базовых упражнений, человек становится генератором позитивной энергии. Постоянное совершенствование ума, души и тела является колоссальным источником молодой позитивной энергии. Ученик принимает ежедневное интеллектуальное, ментальное и энергетическое развитие как один из важнейших смыслов жизни. И развивается он не только сам, но и помогает делать это другим людям, потому что в этом случае он сам растет и развивается намного быстрее. И последнее. Каждый человек – гений. В каждом человеке скрыты бесконечные интеллектуальные способности, бесконечный потенциал к развитию и достижению больших целей. Научный факт. 98% детей рождаются гениями, 2% – не гениев, скорее всего, не будут заниматься развитием, не будут читать умные книги и стремиться к совершенствованию. Если вы слушаете эту аудиокнигу, вы гарантированно входите в счастливые 98%. А значит, в вас есть гений, вы и есть гений. Вы можете посмеяться над моими словами и сказать: «Знаю я ваш интеллект, тренерские приемчики, знаю я ваше желание возвысить человека в собственных глазах, но я никакой не гений, во мне нет никаких сверхспособностей». Прямо сейчас вы можете выключить эту аудиокнигу и остаться при своем мнении. Но я прошу вас потратить несколько минут и послушать то, что я скажу дальше. Научный факт, доказанный многими учеными в мире, многими исследованиями. В твоей умной, гениальной, светлой головушке находится 100 миллиардов нейронов. Нейроны – это особые клетки, которые отвечают за принятие решений, память и другие интеллектуальные задачи. Помимо нейронов, в голове, конечно, много чего еще находится, но это главные клетки, которые определяют нашу с тобой интеллектуальную работу. На что я хочу обратить ваше внимание. Каждый нейрон – это маленький компьютер, маленький мозг, и это тоже абсолютно доказанный факт. Каждый нейрон имеет 15-20 разных состояний. Как ученые доказали это? Выделяли из головного мозга один нейрон, помещали его в разные среды, и он по-разному реагировал. Это доказывает, что у каждого нейрона есть способность анализировать, думать и реагировать. Но самое удивительное заключается в том, что все нейроны между собой связаны тоненькими проводами. Длина этих проводов больше миллиона километров. Вдумайтесь, в вашей красивой умной головушке находится миллион километров тонких проводов, которые связывают между собой нейроны. Связь двух нейронов таким проводом называется синапс, операционная единичка памяти или принятия решений. От каждого нейрона в разные стороны отходит от 10 до 200 тысяч тонких проводов. Все нейроны вместе со своими связями образуют огромное, практически бесконечное число когнитивных сетей. Что это означает? Нейроны, связанные между собой тонкими проводами, напоминают огромную вселенную. Ученые подсчитали, сколько разных состояний у вашего гениального мозга может быть теоретически. Например, нейрон поменял свое состояние, и весь ваш мозг уже приобрел новое качество, новое состояние. Вы сейчас из этой книги для себя узнали что-то новое, и в вашей гениальной головушке возникли новые когнитивные сети. Ваш мозг поменял свое состояние. Так вот, теперь узнайте правду о возможностях своего гениального, светлого, бесконечно талантливого мозга. Количество разных новых состояний больше, чем количество атомов во Вселенной. Что еще важно понимать? Чем питается ваш мозг, что является топливом для вашего супермозга? Это кислород и полисахариды. Для того, чтобы нейроны получали в достаточном количестве энергию, длина кровеносных сосудов в вашей великой головушке составляет более 160 тысяч километров. Согласитесь, этих научных фактов вполне достаточно, чтобы понять истину. Мы используем свой гениальный мозг не на полную катушку, его потенциал бесконечен. При помощи регулярных интеллект-тренировок, при помощи взрослой педагогики, коллектива, среды единомышленников, развивающего интеллектуального бульона и интеллект-тренера, ты можешь в своем интеллектуальном развитии обогнать Илона Маска, Альберта Эйнштейна, Билла Гейтса, Марка Цукерберга, Уоррена Баффета, Джеффа Безоса, кого угодно. Самое главное – это ежедневные интеллектуальные тренировки, и при этом постоянное интеллектуальное развитие создает в твоем сердце настоящее, светлое, доброе чувство радости и счастья. Это еще один важнейший принцип нашей первой в мире взрослой педагогики. Мы используем состояние счастья и радости как необходимую среду для развития взрослого человека.